Основные принципы инвестирования. Итак, вы стали откладывать деньги для инвестиций. Следующий вопрос: куда вкладывать? Есть разные варианты. Но прежде всего, давайте вместе уточним основные принципы инвестирования. Первое. По своей сути, инвестирование – это отсрочка вознаграждения. Инвестируя, вы отказываетесь от того, что можете получить прямо сейчас ради более значительных выгод в будущем. Чтобы приобрести дорогие вещи, машину или квартиру, вы сначала накапливаете средства, а потом вкладываете их. Точно так же можно достичь финансовой безопасности, независимости и свободы. Второе. Инвестирование не более чем средство. Инвестиционные инструменты следует выбирать, исходя из финансовых целей и финансового плана. Третье. Инвестируя, нельзя избежать риска. Риск присутствует всегда, в том числе тогда, когда вы не предпринимаете никаких действий. Поэтому инвестор не может избежать риска, но может управлять им. Стратегия управления рисками основана на следующих принципах. Чем больше ваш опыт и лучше финансовое образование, тем менее рискованы для вас инвестиции. Выбирайте инвестиционные инструменты с уровнем риска, соответствующим поставленным вами целям. Ваш финансовый план может включать в себя несколько разных целей, каждая из которых допускает свой уровень риска. Используйте эффективные инвестиционные инструменты. Эффективным считается инвестиционный инструмент, обеспечивающий наибольшую доходность при заданном уровне риска. Таким образом, существуют эффективные инвестиционные инструменты как с высоким, так и с низким уровнем риска. Для эффективных инвестиционных инструментов действует общая закономерность. Чем выше уровень риска, тем выше возможная доходность. И наоборот. Диверсифицируйте ваш инвестиционный портфель. Вкладывайте капитал в несколько инвестиционных инструментов одновременно. Думаю, при размере инвестиционного капитала от нескольких миллионов рублей и выше не стоит задействовать в одной инвестиционной схеме более 30% капитала. А при капитале от 200-300 тысяч долларов и выше – более 20% капитала. Желательно выбирать инвестиционные инструменты портфеля таким образом, чтобы они не были взаимосвязаны, и вероятность одновременного возникновения убытков по ним была невелика. Пример: в случае значительной инфляции, ведущей к обесцениванию банковских вкладов, недвижимость быстро растет в цене. Диверсификация также позволяет увереннее использовать более доходные и более рискованные инвестиционные инструменты. При инвестировании заранее планируйте свои действия на случай любых возможных вариантов развития событий. Смотрите следующий принцип – стратегию выхода. Четвертое. Размещая каждую инвестицию, следует планировать стратегию выхода. При прибыли, например, домашние деньги, при достижении суммарной прибыли, равной первоначально вложенному капиталу, этот капитал изымается. Таким образом, исключается риск потери исходного капитала. Для оставшихся средств вновь определяется стратегия выхода. При убытках, например, стоп-приказ при торговле акциями на фондовом рынке. Если курс акций, которые вы приобрели в расчете на повышение, против ваших предположений снижается до уровня, установленного в стоп-приказе, акции автоматически продаются, что позволяет ограничить возможные потери. по времени, например, инвестиционный горизонт, интервал времени, на который вы планируете вложить свои средства в данную инвестицию. Пятое. Нигде и никогда не бывает таких возможностей заработать на инвестициях, как в период кризиса или серьезной коррекции рынка.